Бернардинский костел. Отряд стоял в горном местечке Хенцинах. Мы жили в каменном доме костельного костеляна. Дуло из плохо пригнанных окон. Мы топили кафельные печи, томились от безделья, а Козловский резался в карты с офицерами из прожекторной роты. Изредка среди ночи нас будили. При фонарях мы седлали лошадей, запрягали двуколки и по размытым дорогам, скользя и падая в вязкой глине, выезжали на позиции, строчили пулеметы и в ненастные ночи загорались ракеты. Железным визгом гудели над головой, то фыркая, то пронзительно распарывая небо немецкие снаряды. Кусались лошади, спотыкались заспанные санитары. В вонючей от куриного помета халупе жужжал полевой телефон и выли раненые. Под утро мы возвращались, качаясь в седлах и пытаясь вздремнуть. Пальцы ломило от мокрых поводьев, раскатисто, точно зевая, катились запоздалые выстрелы. Однажды Козловский послал меня в тыловой склад отряда на базу в Кельце. Я ехал верхом. С лесистых холмов стекала сырость, пахла мокрой хвоей. Подобрав выше колен забрызганные шинели, прямо по лужам плелись солдаты. Желто-черный флаг над халупой этапного коменданта облинял от дождя и мокро хлопал под ревку, как бабий подол. Около халупы стояли пленные немцы в рыжих сапогах, низких, как ведра. Из-под стальных шлемов дождь стекал на щетину усов. Когда я подъезжал к Келецкой заставе, к брошенному кирпичному заводу, где прятались солдаты с замученными дешевыми проститутками, начался отдаленный бой. В частый гром очередей ворвался глухой удар, испуганно ахнула земля. Солдат впереди меня оглянулся и перекрестился. С трудом я вытащил застывшими пальцами смятую коробку папирос и закурил. Мокрая шерсть блестела на шее лошади. На вокзале мирно и успокоительно свистели паровозы. В городе я узнал, что база ушла в Загнанск. За 10 верст от Келец. Я задремал в уютном темном кафе около магистратуры, потом шагом поехал по улицам. Я остановился около Бернардинского костела, слез с седла и вошел под глухие серые своды. Жизнь едва только начата, но как трудно будет ее окончить. Война дождевой полосой закрыла прошлое. До Хатиджи, до Наташи, до Семенова 1000 верст. Усталость булыжником давит плечи. «Скорее бы мир», — подумал я, опустился на колени и прижался лбом к черной спинке сиденья. «Родная нелепая Москва! В городах разгромленной Польши, среди нищеты и слез, в сырых госпиталях, где умирают вдали от любимых, пришло ощущение, что все мы — беспомощные дети, потерявшие мать». Мы не спим по ночам, мрем от тифа, тоски, рваных ран, никем не пригретые, подчиненные чужой калечащей воле. Что дальше? И долго ли, — думал я, чувствуя холод, — вынесу ли я себя из этого испытания? Я вспомнил лицо с разорванным до ушей ртом, осколки человеческих костей, кровь, что слизывали с носилок собаки. Вой беженцев, детские синие трупы, чуть присыпанные дорожным песком, грабежи повешенных евреев, пряную вонь сгоревших местечек. На паперти костела дождь стучал по ледяным лужам, и медленно падали съеденные зимой листья каштанов.